Как вспоминает преподавательница сербского языка Марианна Бершацкая, скитания Довлатова по факультету были хаотичны. То он был на финском, то на русском дневном, то на русском вечернем. При этом он сразу стал пользоваться в университете влиянием. Его таинственное величие чувствовали все, кто сохранил еще чувства. По воспоминаниям Бершацкой, она, как и многие преподаватели, сразу же почему-то стала пытаться помочь совершенно, я бы сказал, демонстративно неподготовленному Довлатову. Порой необъяснимое, но властное поле влияния он умел создавать уже тогда. В полной мере он продемонстрировал это в Нью-Йорке. А пока что благодаря этому он продержался в университете значительно дольше, чем заслуживал того своим прилежанием. Что же там привлекало и удерживало его? Несомненно, в те годы университет был центром вольнодумства. Это в значительно большей степени касалось студентов, нежели преподавателей, но и преподавателей тоже. И оказаться в такой среде было для Довлатова приятно и важно. Именно там окреп его мятежный дух. Университетская жизнь была тогда бурной. Именно тут закипали волнения, которые впоследствии перевернули нашу страну. Гениальный и веселый поэт Владимир Уфлинт, наш общий с Довлатовым друг, тоже как Сергей, ненадолго осчастлививший университет своим пребыванием, рассказывал, как они веселились. Однажды пришли на лекцию по древнерусской литературе в расшитых рубахах с поясами, с расписными ложками и мисками. В перерыве налили в миску молока, накрошили хлеба и ели эту тюрю, время от времени почему-то ударяясь лбами. Казалось бы, что тут такого? Древнерусскую литературу в жизнь? Но бдительные стражи сразу просекли враждебность этой акции. Хотя, казалось бы, в чем враждебность? Так, кураж, легкое издевательство, даже сразу не скажешь над чем. Но у нас все чувствуют даже то, что трудно или даже невозможно сформулировать. В общем, это не наше. Русские рубахи не наши. Молчать? Это типичная троцкистско-зиновьевская провокация. Вот именно с такой алогичной, но вполне привычной формулировкой. Они были исключены из университета, что, впрочем, не помешало им потом стать хорошими поэтами. Веселье то и дело оказывалось опасным, и, тем не менее, вольный дух не иссякал. В другой раз, по воспоминаниям того же Уфлинда, трое его друзей шли по Дворцовой площади с демонстрации 7 ноября, и когда массовик-затейник с трибуны выкрикивал очередную здравицу, а народ подхватывал, ребят кричали свое. «Да здравствует кровавая клика Тита Ранковича! Ура!» Как раз тогда шла во всех газетах травля югославского маршала Тита, бывшего нашего друга, его сторонников, в том числе министра внутренних дел Ранковича. Сначала крики ребят не очень различали, акустически они сливались с другими здравицами, но потом все же расслышали те, кто получал за это деньги, и при повороте демонстрации на Невский ребят схватили, а потом посадили на несколько лет. Помню бурное обсуждение в большой университетской аудитории знаменитой тогда повести Дудинцева «Белые одежды», переросшей, как потом писали в доносах, в политическую провокацию. Тогда никого не посадили и даже, кажется, не исключили, видимо, трудно было кого-то выбрать. Весь университет бурлил из-за невинного по нынешним временам произведения. Помню и свой приход в поисках подходящей литературной компании на занятия университетского литобъединения. Маленький взъерошенный поэт закончил свое стихотворение строчкой «Соленым огурцом хрущу» и делал при этом метательные движения. Так это же... «Соленым огурцом хрущу, Хрущеву!» С некоторым запозданием я понял, почему так ликует зал. В общем, ясно, что не зря Довлатов здесь оказался. Здешний дух был близок ему, укрепил его уверенность в себе, в своих силах и талантах. В этом, а вовсе не в учебе, было главное для него. Впрочем, нет никаких сведений о том, что Довлатов принимал какое-то участие в той бурной общественной жизни. Видимо, он и его ближайшие друзья были слишком снобами, чтобы примыкать к толпе в любой ее форме. Главное, он нашел в университете друзей на всю жизнь. Друзей, полностью разделяющих его вольные взгляды и при этом достаточно сильных и успешных, на которых можно было опереться в жизни. И друзья не подвели. То была весьма недурная компания, почти лицейское братство, отличавшееся образованностью, талантами, жизненной энергией и умением славно погулять. Спрашивается, о чем еще в молодости можно мечтать? Какое еще большее везение может быть? Эти друзья юности оставались с ним всегда. Помогли состояться, а потом прославиться. Вспоминает Андрей Арьев. С Сережей было трудно не познакомиться, потому что он всегда выделялся. Мы вместе учились на филологическом отделении. Он на финском отделении, я на русском. На первых курсах у нас было много общих лекций, как правило, самых занудных и никому не нужных, вроде политэкономии или истории КПСС. Как правило, мы на них не ходили. Но из нашей 30-й аудитории открывался прекрасный вид на университетскую набережную, и Неву можно было наслаждаться им и ничего не слушать. Меня кто-то спросил, что такое для меня университет? Я ответил, конечно, это окно в Неву.